Заметьте, а чем болен вице-канцлер? У старика колики. Вы шутите? Это же детская болезнь. Ничего подобного. Вы что, не знаете, сколько еды поглощают высокопоставленные особы? Брунетти не боялся откровенничать с Моцартом. Моцарт ничего не передаст Колоредо. Он слишком ненавидит архиепископа. Наверное, поэтому архиепископ настроен на брезгливый лад. Он и сам мучается желудком. А нас они кормят вот этими помоями. А как с концертом для князя Голицына? Что в программе? У нас есть камерный оркестр. В честь русского посла дирижировать будет сам Бонно. Императорский капельмейстер. Программа еще не составлена. Этим поручили заняться мне. Каков будет ваш совет, сеньор маэстро? Вольфганг понимал, что Брунетти издевается над ним, и тем не менее концерт этот сулил ему многое. А кто еще будет присутствовать? Граф Пальфи, графиня Тун, князь Кобенцу и уже с ними. Все его старые друзья и покровители. Мы могли бы сыграть мою концертную симфонию «Ми бемоль мажор», ту, что вы с Гайдном исполняли в Зальцбурге. Ту мрачную? Колоредо ведь ее не любит. Соло на скрипке даст вам возможность блеснуть и принесет много гульденов. Колоредо все равно ничего вам не заплатит, ведь вы знаете. Что правда, то правда, вздохнул Брунетти. А кто исполнит партию альта? Я. Вы не сможете. Сколько лет уж не брались за инструмент. Как-нибудь справлюсь. По крайней мере, не напьюсь пьяный, как Михаил Гайден. Но и меня заткнуть за пояс не сможешь, самодовольно подумал Брунетти. По сравнению с тобой я буду вторым Тортини или Нардини. Что ж, пожалуй, сказал он. Честолюбие. Играя на нем, всегда можно добиться своего. Но я хочу просить вас об одном одолжении. Каком? Исполняйте свою партию, как она написана. Я так всегда и делаю. Но на этот раз проявите особую внимательность. Прошу вас. Брунетти пожал плечами. Что ему стоит пообещать? Когда Вольфганг поднялся уходить, он сказал. Ждите меня здесь завтра вечером в 7:00. К князю Голицыну пойдем вместе. «Чему это?» — раздраженно спросил Вольфганг. «Я знаю дорогу». «Ангербауэр, старший лакей архиепископа, отведет нас туда». «Я и сам дойду», — подумал Вольфганг. Однако кивнул в ответ. Не стоило пререкаться с Брунетти. На завтра Вольфганг отправился к князю Голицыну один. На лестнице он встретил Ангербауэра. Тот подал было знак посольскому лакею проводить Моцарта в зал. Но Вольфганг, не обращая внимания на лакеев, прошел через анфиладу комнат в музыкальный зал, направился прямо к князю Дмитрию, засвидетельствовал свое почтение и вступил в разговор. Русский посол чрезвычайно обрадовался встрече с Моцартом. «Ваше выступление сегодня для нас большая честь, сеньор кавалер. Мы услышим ваше новое произведение?» «Новое для Вены, ваше сиятельство. Я написал его еще в Зальцбурге». Граф Пальфи и графиня Тун тепло поздоровались с Вольфгангом. «Как милая и обаятельная эта женщина», — подумал Вольфганг. Графиня Тун сказала, «Князь Голицын, нам выпало счастье. Господин Моцарт приехал, наконец, в Вену». Граф Пальфи выразил свое возмущение. Архиепископ Колоредо, оказывается, скрыл от него, что Вольфганг Амадей Моцарт находится в Вене. «Он посылает Брунетти», — проворчал граф, — «посредственного скрипача выступить на одном из моих музыкальных вечеров, тогда как здесь вы. Он что, скрывает вас от других? Я только что приехал, знаю, из Мюнхена после «Триумфа» и «Доминея». Ваша опера в Вене вызвала много шуму. Я хочу представить вас Готлибу Стефани. У него есть либретто, которое нужно положить на музыку, хорошую музыку. А он хороший либретист, ваше сиятельство? Вольфганг не желал больше иметь дело с дилетантами вроде Вареско. Господин Моцарт, он инспектор немецкого оперного театра в Вене. Джузеппе Бонно, старший капельмейстер императорского двора и давнишний друг Вольфганга дирижировал концертной симфонией «Ми бемоль мажор» так,